Тетя Рая доехала до дома, открыла дверь в квартиру, в которой было пусто. Ни Маринки, ни Никитки. На кухне громоздились немытые тарелки, пахло нечищенным унитазом и помоями. Тетя Рая сидела в прихожей и не знала, что делать дальше. То ли искать Никитку по друзьям, то ли убирать. Она уснула прямо там, в прихожей, на стуле, свесив голову на грудь, не раздеваясь, не додумав мыслей. Ей показалось, что она проспала очень долго, когда очнулась от того, что за дверью звякали ключами. Тетя Рая посмотрела на часы, оказалось, что забылась всего на 10 минут. Домой пришел Никитка. «Никитушка, родной!» — ахнула тетя Рая, кинулась к нему и отпрянула. От внука несло водкой и табаком. Он стоял и смотрел на нее остановившимся стеклянным взглядом. «Что с тобой?» — спросила тетя Рая и почувствовала, что щеки стали мокрыми. Опять заплакала. «Привет, баб!» — ответил внук и, не разуваясь, пошел в комнату. Тетя Рая тоже заставила себя встать, раздеться и пошла за внуком. Никитка прямо в куртке спал на кровати. В комнате стоял затхлый запах, от которого тетю Рая начала подташнивать. Она погладила внука по голове, тот даже не пошевелился. Еще неделю тетя Рая не подходила к телефону, вздрагивала от шагов на лестничной клетке, выглядывала в окно, когда слышала шум подъезжавшей машины. Она боялась, что приедет Галка из дома для престарелых и заберет ее назад, а там вколет укол, от которого ей станет плохо, за то, что сбежала, а то и вообще убьет одной инъекцией, как было с ее соседкой, тихой старушкой, которая кричала по ночам и мешала Галке спать. Та пьяная в одну из ночей подошла, всадила иглу в вену, и старушка затихла. Уже навсегда. И никто ее не хватился, только белье поменяли и полы помыли, и все, как и не было старушки. Ну а тетя Рая как будто все забыли. Никто ее не искал, никто не звонил, никто не приезжал. Одна страшная боль была у нее — Никитка, внук. За то время, что он провел с матерью, научился пить, курить, гулять до полуночи, стал хамить, приходил пьяный, в школу почти не ходил. Тетя Рая потихоньку отмывала квартиру, перестирала все занавески, выбила ковер, отдраила окна. В доме опять стало пахнуть едой, но не Никитку было уже не вернуть. Если квартира стала прежней, почти прежней, то внук не стал. Тетя Рая была бессильна. Она даже пригласила священника осветить дом. Тот помахал кадилом, но тоже не помогло. Как будто в ту ночь, когда сбегала, тетя Рая использовала все свои желания, которые были исполнены. И лимит кончился, и все кончилось сразу, и силы, и здоровье. Тетю Раю как будто подкосило. Нога правая болела нестерпимо, даже для нее, привыкшей к боли и тяжелому невыносимому труду. Тетя Рая уже не могла бегать по клиентам, жила на пенсию и на редкие, почти случайные заработки от тех пациентов, которые готовы были приезжать к ней домой. Ездила, например, одна женщина с почти несуществующими венами. Только тетя Рая могла их увидеть и попасть с первого раза. Женщину прислали к Рае из поликлиники. Та вошла в квартиру, шатаясь, и рухнула в прихожей. Ее руки были обмотаны бинтами, на локтях, на запястье и кистях. Все исколото, все синее. Тетя Рая подошла, выдохнула и попала, ввела лекарство. Женщина улыбнулась и сказала спасибо. Вот она приезжала из другого района ради тети Райной легкой, набитой годами руки. Приезжал мужчина, который не мог снять штаны перед молоденькой медсестрой. Мог оголить ягодицу только перед тетей Раей. Такая вот особенность. Нет, тетя Рая не голодала, не бедствовала, но Никитка таскал деньги. Она это знала, однако молчала. Брал немного, но почти каждый день. Тетя Рая не пыталась прятать, бесполезно, все равно найдет и возьмет. Она один раз спрятала, так Никитка взял ее золотые сережки и ушел. Наверняка продал. «Где сережки? Никитка, ты не видел?» — спросила тетя Рая, хотя видела, как он копался в шкатулке. «Не видел», — ответил он. «Ты их взял, я знаю», — сказала тетя Рая. «Тогда чего спрашиваешь?» «Это были золотые серьги, мои. Зачем ты их взял?» «Ты их все равно не носишь. Тебе что, жалко?» Пожал плечами внук и ушел в комнату. Вот тогда тетя Рая поняла, что все бесполезно, абсолютно все. И если Никитка не найдет в кошельке деньги, то будет брать все, что есть ценного в квартире. «Никитушка, пожалей меня, мне же тяжело», — сделала она еще одну попытку поговорить с внуком. «Тебя никто не просит, мне ничего от тебя не надо», — огрызнулся он. «Никитка, что с тобой, почему ты так со мной разговариваешь? Ты же хороший, добрый мальчик». Никитка так и спал на кровати тети Раи и ложился на ту половину слева, на которой спала Маринка, на свой детский диван. Оскверненный случайными гостями, он не возвращался, хотя тетя Рая отскоблила с порошком каждый сантиметр. Оттерла обивку, застелила чистым скрипящим бельем, выстиранным в синьке и 10 водах. Тетя Рая так и не смогла заставить себя лечь на детский диванчик. Она спала на матрасе на полу. Только на жестком засыпала, положив руку на диван. Она гладила край диванчика и вспоминала, какой Никитка был маленький. Как болел, как лежал с температурой, называл ее бабулей. А она пела ему песни, гладила по голове, тихонько шептала... Как он на полу играл в солдатиков, устраивая целые сражения, как писал в прописях, высунув от усердия язык. Иногда она подходила к внуку, когда он спал, и ей казалось, что ничего не было, ни возвращения дочери, ни чудовищного дома престарелых, а Никитка такой же маленький, хороший, нуждающийся в ней, как ни в ком другом. Вот он лежит на кровати, а лицо детское, совсем еще ребенок, маленький мальчик, который никому, кроме старой бабки, не нужен, но она ему уже не нужна. Как стала не нужна Маринке, которая опять пропала с концами, ни ответа, ни привета, сгинула, как и не было, и плевать хотела и на мать, и на сына. «Что мне с ним делать? Ума не приложу», — пожаловалась тетя Рая Ольге Петровне, с которой столкнулась около подъезда. «Ремня ему задать», — ответила Ольга Петровна. «Разболтался он у вас совсем. Знает, что ему все дозволено. Вот и пользуется. Вы же ему слово поперек сказать не можете». Тетя Рая кивнула, признавая правоту соседки. И в тот же вечер решила с внуком поговорить по-другому. Она застала его в прихожей. Никитка собирался уходить. «Ты никуда не пойдешь. Сядешь и будешь делать уроки», — сказала строго тетя Рая. Никитка вылупился на нее, как на привидение. «Пойду, куда захочу», — ответил он. «Не пойдешь», — сказала тетя Рая. «И что ты мне сделаешь?» — нагло ухмыльнулся он. «Если ты сейчас уйдешь, то можешь не возвращаться. Сил моих больше нет. Веси в мать, такой же, как она. Ни стыда, ни совести у тебя нет», — крикнула тетя Рая, чего сама от себя не ожидала. Как будто не она произнесла эти страшные слова. Как будто кто-то за нее шевелил губами и говорил. Никитка дернулся, как от удара. «Она из-за тебя ушла!» — вдруг тоже закричал он. «Ты виновата, что она ушла! Ты! И я уйду!» Он выскочил за дверь. Тетя Рая осела. Она лежала на полу в прихожей на сквозняке, не в силах ни подняться, ни закрыть дверь. «Господи, Райка, ты чего?» Валентина, которая пошла выносить мусор, увидела, что дверь в квартиру соседки открыта. Бросила ведро, начала тягать тетю Раю, звонить в скорую. Тетю Раю забрали в больницу. Она не могла лежать, рвалась домой. «Вам нельзя», — отвечал врач, — «пока нельзя». «Доктор, отпустите меня домой. Я все про свои болячки знаю. Я же медсестра, тяжелых больных выхаживала. И с собой как-нибудь справлюсь», — уговаривала молодого, строгого, внимательного врача тетя Рая. «У вас диабет», — сказал врач. «Так у меня давно диабет. Сколько лет уже? Знаю я», — подтвердила тетя Рая. «А то, что у вас гангрена, вы тоже знаете? Что правую стопу нужно ампутировать, вы тоже знаете?» Врач кричал на тетю Раю, осознавая свое бессилие. «Как ампутировать? Зачем? Отрезать, что ли? Зачем?» Тетя Рая не понимала, о чем говорит врач, не верила ему. «Да, нога болела, у всех ноги болят, когда набегаешься. Тоже мне проблема». «Нет!» — закричала она, рванув с руки капельницу. «Что вы меня обманываете? Какая гангрена? Мазью помажу и пройдет!» «Тихо, успокойтесь!» — врач попытался уложить тетю Раю в кровать. «Вам нельзя вставать?» «При чем тут нога?» — простонала тетя Рая. «Зачем отрезать? Как я без ноги-то?» Ногу отняли. выдали протез, который натирал, стирая кожу до крови и до мяса. Тетя Рая так и не поняла, что ноги нет. Она не чувствовала, ощущала боль в ступне, привычную, знакомую, только когда тянулась рукой, чтобы помассировать, размять, натыкалась на пустоту. Она вернулась домой на костылях, к которым приладилась, приспособилась быстрее, чем к протезу. Зашла в квартиру и с облегчением, с радостью заметила, что Никитка дома появлялся. Из шкатулки пропала ее золотая цепочка, из ее ящика в тумбочке исчезли деньги, заработанные на женщине без вен. Кровать в комнате была смята, на полу валялись грязные вещи. Тетя Рая скакала по квартире на костылях, наводя порядок, отмывая, чистя, скобля плиту и раковину. Пришла Валентина, принесла кусок мяса и картошки. Ольга Петровна зашла тоже не с пустыми руками, с молоком, хлебом, макаронами. Посидели по-соседски, Валентина спустилась к себе и принесла бутылку водки. Выпили. Тетя Рая рассказывала, что до последнего сопротивлялась, а все равно вернулась одноногая. Вот и ложись после этого в больницу. Она и плакала, и смеялась, и опять плакала. Соседки рассказали, что Никитка появляется дома урывками. Где ходит, неизвестно. Маринка так и не объявлялась. «Бедный мальчик», — опять заплакала тетя Рая. «А ты не бедная? Себя бы пожалела», — одернула ее Валентина. «Мне недолго осталось», — ответила тетя Рая. «Что вы такое говорите? Нельзя так!» — возмутилась Ольга Петровна. «Я знаю, я же медработник», — сказала тетя Рая. «Вы медсестра, а не врач», — отрезала Ольга Петровна. «А врачи вас бы домой не отправили, если бы что-то было не так. И вообще, сейчас много новых методов, препаратов. Вы сами себя запустили, сапожник без сапог». «Это вы правильно сказали. Сапоги мне уже не нужны». Улыбнулась тетя Рая. «Я же чувствую, Олечка Петровна, чувствую, что недолго мне осталось. Раньше, когда была нужна, им держалась, а сейчас как будто из меня воздух выпустили, как из шарика воздушного. Нет меня, сдулась. Вот и ухожу по частям. Одной ногой считайте там, на том свете. Скоро второй ступлю. Видно, Боженька решил меня сначала четвертовать, а потом уже забрать». «Господи, что вы такое говорите? Слушать вас не могу!» Ольга Петровна клокотала. «И правду, Рай, ну что за бред ты несешь? Не богохульствуй!» — поддакнула Валентина. Тетя Рая как будто напророчила себе судьбу, накаркала, как говорила Валентина. Через месяц ей ампутировали вторую ногу, отрезали и отправили домой умирать. Когда тетя Рая была уже лежачая, Никитка вернулся домой. Бегал за хлебом, в аптеку, тихий, смирный, молчаливый, начал ходить в школу, даже пытался стирать и полы мыть, убирал за бабкой судно и морщился. «Золотой ты мой!» — плакала тетя Рая. Она все время плакала. Подушка была все время мокрая, но она уже ничего не могла с собой поделать. Не могла встать, как прежде, не могла начать жить заново, даже ради Никитки. Теперь она просила Бога только об одном — умереть побыстрее, чтобы он, ее внучок, не мучился от того, что старая бабка на руках. Разве она такого желала для него, чтобы он за ней судно выносил? Нет, не нужна ему эта грязь, это зловоние. Не нужно ему знать, как пахнут болезнь и старость. Тетя Рая даже решила не есть, чтобы побыстрее умереть от голода. Но приходили соседки Валентина и Ольга Петровна и кормили ее насильно. Не понимали, что она хочет растаять побыстрее. Она ведь уже давно ничего не чувствовала. Ни того, как ходит под себя, ни голода, ни холода. Только ноги, которых уже не было, продолжали болеть и ниже колена. Ныли и ныли, и нельзя было их растереть мазью. Помассировать ничем не поможешь. Тетя Рая иногда забывала, что ног нет. Под кроватью так и стояли ее старые тапочки, а в коридоре сапоги со стертыми подметками. Тетя Рая через приоткрытую дверь смотрела на свои сапоги и думала, что надо давно их сдать в ремонт, в будку отнести, а то придется выйти и не в чем. По утрам тетя Рая просыпалась совсем здоровая, как раньше, полная сил и с готовностью к новому дню, бежать в поликлинику, по клиентам, успеть на автобус, потом в магазин, и только собираясь встать с кровати, вспоминала, что встать ей не на чем. И сапоги нужно выбросить, чтобы глаза не мозолили и не путали ее. «Рая, ну что ты как маленькая?» — почти кричала Валентина. «Ешь давай!» Она всовывала ей в рот кусок курицы, которым тетя Рая давилась. «Не хочу, не надо!» — просила, умоляла тетя Рая. «Надо! Не будешь есть, умрешь!» «Да, умру!» — с готовностью подтверждала тетя Рая, но Валентина ее не слышала, не хотела услышать. Тетя Рая все равно исполнила то, что задумала. Отмучилась и умерла. Быстро, за месяц. Хотя врачи говорили, что может жить, если захочет, если будет бороться. Но тетя Рая не хотела. Вечером она позвала Никитку и попросила: «Внучок, отнеси завтра мои сапоги в будку, только обязательно завтра, прямо с утра, хорошо?» Никитка кивнул. «И зайди к Валентине, скажи ей, что я звала. Часов в 12, не раньше. А сейчас отнеси Ольге Петровне ее тарелку и миску, в которой она салат приносила. Сделаешь? Вот и умничка, мой хороший!» Тетя Рая погладила внука по голове. «И школу не пропускай, обещай мне, не будешь? Ну хорошо, иди, я посплю». Никитка отнес Ольге Петровне тарелки, утром побежал в будку с сапогами, их брать не хотели, проще выбросить, чем починить, но он уговорил и сдал, а когда пришел домой около 12, то бабушка была уже мертва, и почти сразу же за ним следом зашла в квартиру Валентина и сразу все поняла, отправила Никитку к Ольге Петровне. Валентина с Ольгой Петровной тогда, после похорон тети Раи, поставили на уши всю милицию. Искали Маринку, они показывали свидетельство о смерти, рассказывали про внука, оставшегося сиротой при живой матери. Ходили, узнавали, настаивали. Маринку объявили таки в розыск. Но толку не было. Нет такой. Не значится. По сводкам не проходило. Ждите, может объявится, а может и не объявится. Таких случаев сколько хочешь. «И что тогда делать?» – спросила Ольга Петровна. «Ничего», — пожимали плечами в милиции. «А куда ребенка?» «В детский дом». «Как в детский дом? У него же мать есть!» «По документам у него нет матери, только опекун, бабушка». Никитку забрали в детский дом в связи со смертью опекуна. Сначала в один, он оттуда сбежал почти сразу же. Его нашли на вокзале, перевели в другой. Он сбежал и оттуда. Нашли его или нет, и где он, Ольга Петровна с Валентиной не знали. «Вот была семья и нет семьи», — сказала Валентина, когда они с Ольгой Петровной отмечали год со смерти тети Раи. «Кто бы мог подумать», — ответила Ольга Петровна, — «кто ж знал, что так жизнь сложится? И не говорите, а скольких уже нет, только мы с вами и остались». «Да, вот вы все на здоровье жаловались, и ничего, тьфу-тьфу, а Рая никогда не болела, даже простудой», — сказала Валентина. «А кто сейчас здоров?» — Ольга Петровна решила защищаться. «Я с детства болезненная, знаю это про себя. И что, мне тоже в гроб ложиться или помирать?» «Да я ж ничего не имела в виду, дай бог вам здоровья, просто к слову пришлось», — пошла на мировую Валентина. «Как ваши-то?» — спросила она после того, как они с Ольгой Петровной выпили еще по две рюмки. «И не спрашивайте», — отмахнулась Ольга Петровна, — «ничего хорошего, Таня опять беременная». «Ой, да вы что?» — удивилась Валентина. «А я и не заметила, срок еще небольшой, давайте за это выпьем, плохо у них все с Валеркой». «Не знаю, зачем она еще одного рожать будет», — не поддержала тост Ольга Петровна. «А Светланка замуж не собирается?» «Нет, пора бы уж». «Да пора, давно пора, кто бы спорил. Но, думаю, так одна она и останется. А может, и к лучшему? Пусть одна, чем как вы или как я. Не знаю, не знаю, я уже ничего не понимаю». Ольга Петровна глотнула еще водки, зажмурилась, выдохнула. Валентина молчала, вспоминала что-то свое, наверное, Петьку. Нельзя сказать, что Таня ничего не чувствовала. Конечно, чувствовала. Валерка ее давно разлюбил, если вообще когда-нибудь любил. Домой его ноги никогда не несли, разве что к Наташке, когда та грудная была. И то, что женщина у Валерки появилась, Таня тоже знала. Он особо и не скрывал. Таня не спрашивала, где он, почему на работе допоздна задерживается. Молчала, как в детстве, когда Валерка с другими целовался, а она терпела. Страдала, но терпела. Вон сколько девчонок у него было, а женился он на ней, так и с любовницей будет. Он же к ней, к жене возвращается». Таня по привычке тихо всхлипывала. «Не могу больше на тебя смотреть», — сказала как-то Светлана, вернувшись с работы. «Опять ревешь? Что случилось?» «Валерка», — всхлипнула Таня. «Что, Валерка? Опять Валерка?» Светлана была уставшая и раздраженная. Домой она тоже возвращалась через силу. «А что дома? Вечно заплаканная сестра, недовольная мать, одна радость, Наташка, колокольчик, звенящий на весь дом». «Мне кажется, у него кто-то есть», — вдруг призналась Таня и опять заплакала. Ей нужно было с кем-то поговорить. Светлана — не самый лучший вариант, но других не было. Таня ни с кем особо не дружила, да еще так близко, чтобы такие вещи рассказывать. А держать в себе совсем сил не было. «В каком смысле?» Светлана остановилась. «У него есть женщина, другая», — плакала Таня. Светлана подошла и села на диван к сестре. «И что, ты давно знаешь?» «Давно. Ты с ним поговорила?» «Нет, ты что? Нет, конечно. И не собираешься?» «Нет, не могу. Почему? Боишься, что твой ненаглядный Валерочка ее предпочтет, если ты поставишь его перед выбором?» «Совершенно этому не удивляюсь. Я 100 раз тебе говорила, что Валерка твой как был бабником, так и остался. А ты, Глуша, села дома и рыдаешь целыми днями. Возьми себя в руки, наконец». «У нас будет ребенок». «Какой ребенок?» — опешила Светлана. «Пока не знаю, может, мальчик». Светлана замолчала, потом спросила. «Скажи мне только одно. Ты это специально сделала, чтобы его удержать?» «Ты что? Нет, конечно». «Отлично. Просто с ума с вами сойти, а мама знает?» «Нет, я ей не говорила. Может, ты скажешь, я боюсь». «Тебе сколько лет? 10? Ты 2 из школы принесла? Неужели ты не понимаешь, что это всех нас касается? А как мы будем все здесь жить? Еще один ребенок, ты совсем головой не думала?» «Не думала», — согласилась Таня, заливаясь слезами. «А папаша-то знает?» «Нет». «Ну ты даешь, у меня слов нет. Я боюсь». «Чего? Чего ты боишься? Что он уйдет, что я ему не нужна, и ребенок не нужен? Ну и пусть идет на все 4 стороны. Не пропадем!» «Нет, я его люблю. Пусть гуляет, только не уходит!» Таня забилась в истерике. «Ты совсем ненормальная какая-то. Прекрати немедленно. Выпей валерьянки, тебе нельзя нервничать.